Глава третья. С тихим металлическим скрипом ключ повернулся в замке. Громов открыл дверь и первым же двинулся вперед. «Давай, заходи!» — бросил он через плечо, заходя в квартиру. Ждать себя и не заставил, тут же войдя следом и прикрыв за собой дверь. «Верхний замок!» — подсказал мне он, когда я немного подвис, пересчитав эти самые замки на входной двери. Их там оказалось аж сразу 5 штук, и все довольно внушительного и массивного вида. В общем-то, как и сама дверь. Толстая, стальная. Такую не сразу вскроешь, вероятно. Что сказать, даже у параноиков есть враги. Щелкнув замком, скинул обувь и прошел следом за Громовым внутрь квартиры. Мы приехали сюда после нашего разговора. У меня в ушах все еще стоял заданный вопрос. «Ты хочешь отомстить за Викторию или закончить то, что она начала?» Признаюсь, в тот момент я оказался свидетелем того, чего, пожалуй, в своей прошлой жизни никогда бы не увидел. Ярость и злость. Такие, которые заставляют человека орать и биться в пропитанной гневом истерике. Душевная боль на грани самых горьких слез. Ощущение в тот момент у меня было такое, словно я достал из кармана нож, раскалил его лезвие до красна и воткнул Громову прямо в сердце, а затем еще и провернул. И все это промелькнуло лишь за одну единственную короткую секунду. Всего миг, за который внешне спокойный человек едва ли не сходит с ума внутри своего разума от нахлынувших на него эмоций. В тот момент он ничего мне не ответил. Просто, бесстрастно, по крайней мере внешне, смотрел на меня пустым взглядом и молчал, проживая эти эмоции внутри себя под жесточайшим контролем и не давая им и малейшего шанса на то, чтобы вырваться наружу. Тогда он просто завел двигатель, и мы поехали, как оказалось, к нему домой. «Дверь справа, дальше по коридору», — сообщил мне следователь, попутно скинув пальто прямо на спинку стоящего в коридоре стула. — Я сейчас подойду. — Хорошо. Не став ждать, я проследовал по коридору, попутно осматривая квартиру и удивляясь все больше. Зная Геннадия, я ожидал, что приеду в захламленный мусором и пустыми бутылками клоповник. Думал, что увижу в квартире отражение того, что стало с этим человеком за последние 5 лет. Медленное и постепенное разложение под гнетом пережитой личной трагедии. И ошибся. Очень сильно ошибся. Тут царил порядок, было чисто и прибрано, вещи лежали на своих местах, почти не было пыли. Я кинул удивленный взгляд в сторону небольшой комнаты, куда зашел Громов. Он сам тут прибирается, что ли? Или... Хотя нет. Учитывая то, что я о нем знаю... Готов поспорить, что он скорее себе руку отрубит, чем пустит кого-нибудь в место, которое считает своим домом. Единственным очень характерным признаком того, что здесь жил именно он, был уже почти успевший за день выветриться кисловатый запах дешевых сигарет, которые постоянно курил следователь. Заглянув за одну из дверей, увидел стоящую на кухне пепельницу, полную окурков. Посреди всеобщего порядка она выглядела чем-то... неестественным. Но в остальном это место являлось отражением человека, который в нем жил. Да, его не назовешь уютным. Бывает такое чувство, когда заходишь куда-то и сразу понимаешь, тут живут люди. Здесь же такое ощущение, словно это склеп. Прибранный, аккуратный, опрятный, но безжизненный. С запахом дешевых сигарет вместо благовоний. «Сюда иди!» — хриплым голосом позвал меня Громов, открывая одну из комнатных дверей ключом. При этом он замер перед дверью на несколько секунд, словно не решался вставить небольшой ключ в замок. Через пару мгновений заминка прошла. Он все же открыл дверь. Зайдя внутрь, я увидел то, что больше всего подходило под описание «рабочий кабинет». Комната 15 метров, может быть, 20 квадратных, широкий стол в центре, стул, несколько шкафов и стеллажей, заставленных картонными и пластиковыми коробками. А еще я обратил внимание на то, что, в отличие от остальной квартиры, здесь практически не пахло сигаретами. И было пыльно. Действительно пыльно, я имею в виду. Включив свет, пройдя к шкафам, Громов оставил за собой цепочку плохо различимых, но все-таки заметных следов на полу. «Это ее кабинет», — бросил он мне, даже не повернув головы. Но я это и так уже понял. «Давно сюда не заходил?» — спросил я, с небольшой брезгливостью посмотрев на покрывшиеся пылью носки, стоило мне зайти в помещение. «Почти 3,5 года», — отозвался Громов. «С тех пор, как понял, что не могу найти здесь ни одной зацепки. Я эти папки 1000 раз пересматривал, ну...» «Но их пересматривал ты», — понял я. «Верно», — хрипловато улыбнулся он и достал с одной из полок коробку, после чего поставил ее на стол. За ней последовала еще одна коробка, затем третья. Все три оказались доверху забиты аккуратно уложенными папками. «Это то, что я думаю?» «Здесь материалы по последнему делу, над которым она работала», — ответил Громов. «В этих трех коробках?» Мне стоило огромных сил произнести этот вопрос без иронии в голосе, потому что я знал, сколько бумаги может появиться при работе хорошего прокурора. А если вспомнить то, что я успел узнать о Виктории Громовой, сомнений, что государственным обвинителем она была хорошим, у меня не возникало абсолютно. И стоящий передо мной мужчина эти мысли оправдал. «В этой комнате», — пояснил он, обведя ее рукой, — «во всех этих коробках». «Ясно», — проворчал я, бросив крышку обратно поверх коробки и оглядел заставленные ее товарками стеллажи у стен. «Это потребует времени». «Не знаю, что ты хочешь там найти», — хмыкнул следователь. Видимо, кислое выражение на моем лице от осознания масштабов предстоящей работы его развеселило и опечалило одновременно. «Я просматривал все эти бумаги 10 раз, но так ничего и не нашел». «При всем уважении, Громов, но когда ты этим занимался, у тебя не было меня». Не стал стесняться. «Работа с документами — это моя стезя». «Ладно, похвалились и хватит». На самом деле, работа предстояла аховая, чего уж тут скрывать. По моим прикидкам, чтобы полностью разобраться в этом деле, потребуется время. Драгоценное время, которого у меня и так немного. И как бы я ни бахвалился сейчас перед Громовым, это было не совсем справедливо. Все-таки мужик он опытный. Но, как говорится, есть нюанс. И нюансом этим были информация и мой опыт. Виктория Громова не тот прокурор, что станет гоняться за мелкими головорезами или наркобарыгами. Эта схватка сродни сражению с многоголовой гидрой. Отруби одну голову, и на ее месте тут же вырастет 2 новых. И снова, и снова, и снова, и так до бесконечности. Мелкие сошки легко заменяемы, атаковать их бесполезно. Даже улицы толком не очистишь. И Громова прекрасно это понимала. Она видела и, что более важно, понимала общую картину куда более широко. Организованная преступность — это машина. Жесткий, бесчеловечный механизм, перерабатывающий людские жизни. Но, тем не менее, он остается машиной. А любая машина гибнет, если перекрыть ей доступ к горючему. Для организованной преступности этим топливом являлись деньги. Грязные, зловонные деньги, которые должны превратиться в чистые, чтобы купить влияние, купить безопасность, купить все, что нужно, чтобы жить без страха, в комфорте и богатстве. И она нашла их слабое место. Ни бандитские разборки, ни наркотрафик, даже не проституцию и любой другой незаконный грешок. Все это не имело никакого смысла. Просто потому, что невозможно победить в бесконечной схватке. Вместо этого она стала искать дальше. То узкое бутылочное горлышко, через которое проходили запачканные запекшейся кровью бумажки, а выходили уже чистыми и законными деньгами. Виктория поняла, если прижать их здесь, лишить их возможности открыто использовать эти деньги, то... Нет, зверь не умрет, но будет обескровлен и ослаблен. Все, что мне теперь требовалось, — найти ту связь, которую смогла обнаружить она. потому что эта информация нужна мне самому. Слишком много совпадений. Райновский, который практически не появлялся в собственной фирме, почти целиком и полностью отдав ее на откуп Лазареву. Артем, его сын, ушедший с престижной должности и отдавший место сыну Павла. Трастовые фонды, которыми владел сам Райновский. Непонятная начальница отдела кадров, в конце концов. И проблема, как я уже сказал, не в том, что Громов не мог эту связь найти. Проблема в том, что у него не хватало определенного рода навыков, чтобы увидеть ту ниточку, за которую нужно потянуть, чтобы распутать этот клубок. И тут у меня имелось преимущество. Я знал, что именно надо искать. Ну, или, по крайней мере, думал, что знаю. «Мне нужен будет ключ от этой квартиры», — сказал я после недолгого раздумья. «Выносить отсюда эти бумаги я не хочу». «Хорошо», — хрипло произнес хозяин дома и полез в карман за ключами. «Ты что, на связке сразу два носишь?» «Еще тупые вопросы будут?» — резко спросил он, вынимая из кармана брюк небольшую связку из пары ключей на кольце брелоки. Что-то глухо стукнуло об пол, когда он вынимал их из кармана. Повернувшись на звук, я увидел маленький золотой отблеск от упавшего на пол предмета. Видимо, осознав, что именно случилось, Громов начал озираться по сторонам в поисках пропажи, но я его опередил, просто нагнувшись и подняв оброненный предмет. «Патрон?» — я удивленно посмотрел на свою находку. «Дай сюда!» — рявкнул он, едва ли не силой вырвав ее из моих рук. «Ты нафига патроны в кармане таскаешь?» «Не твоего ума дело!» — гаркнул он, быстро спрятав его обратно в карман. Это походило на взрыв, извержение вулкана. Стоило ему схватить патрон, как на меня полыхнуло такой обжигающей ненавистью, что я едва шаг назад не сделал. Редко когда я испытывал такое ошеломляющее чувство. Столь сильное, что я в какой-то момент не сразу смог определить, где чужие эмоции, а где мои собственные. Будто снова оказался на том концерте или выступлении Евы, погружаясь в чувства десятков и сотен людей. Только сейчас передо мной стоял один Громов наедине с чудовищно сфокусированной и не без труда контролируемой яростью. И сфокусирована она на этом маленьком блестящем латунью патроне. Видимо, осознав свою вспышку, Громов тихо выругался, снял один из ключей с кольца и бросил мне в руки. «На!» — проворчал он, отвернувшись от меня. «Забирай! И не вздумай здесь бардак устраивать!» «Да больно надо!» — отозвался я, отворачиваясь и снова осматривая стоящие у стены стеллажи. «Да, работы будет много. И ведь еще о своей основной забывать не стоит». Не без труда я вчера уехал, так и оставив коробки и лежащие в них материалы нетронутыми. Хотелось прямо там начать снимать их с полок и заняться работой. Но я себя остановил. Просто потому, что знал, закопаюсь в них до самого утра, невзирая на усталость, утомление и плохо работающие после долгого дня мозги. А вот толку будет мало. Так что решение поехать домой отдыхать выглядело довольно здраво. Тем более, что основную работу никто не отменял. «Доброе утро», — сказал я, заходя утром в отдел. «Ага», — абсолютно нейтральным тоном отозвалась сидящая за столом Настя. «Чё-то как-то холодновато. И я не в плане температуры, а ее отношения. Да и эмоции с ее стороны какие-то странные, запутанные и обрывочные. Словно сидящая сейчас за столом девушка и сама толком не знает, что испытывает. Или что хочет испытывать. При этом, что странно, путаница эта началась в тот момент, когда я вошел в помещение отдела. В голову закралась странная и полубезумная мысль, но я отбросил ее практически сразу же. Во-первых, думать о том, что все это из-за меня, слишком уж эгоцентрично. Понятно, в каком плане. Во-вторых, нафиг надо. От тесных связей с этой семейкой у меня в последнее время одни проблемы. Не хватало еще и с Лазаревой в конфликт влипнуть, когда нам работать вместе предстоит. Тем более, что я ни на минуту не забывал, что у нас два дела висят, с которыми нужно что-то решать. «Материалы по новым делам?» — — спросил я, скидывая вещи на кресло и снимая куртку. «Уже на столе», — отозвалась Настя, и в этот раз ее голос прозвучал как-то спокойнее. Похоже, что чем бы ни было вызвана эта вспышка, оно прошло. Ну и слава богу. Я прошел к занятому бумагами и папками столу. Раньше его занимал Сафин, а теперь стол оказался превращен в пространство для документов, над которыми мы сейчас работали. Итак, что мы имеем? Первое дело касалось одного из старых кварталов города и связано с протестом жителей против застройки района строительной компанией. Второе же выглядело поинтереснее. Там было исковое требование от... «Насть, ты же смотрела второе дело?» — спросил я, продолжая читать папку. «Какое из них второе?» — отозвалась она, и ее голос прозвучал довольно колюче. «То, которое касается благотворительного фонда», — терпеливо пояснил я ей. «А, да. И тебя ничего не смутило?» Она подняла голову от лежащих на столе бумаг и посмотрела в мою сторону. «И что же должно было меня смутить?» Ее вопрос прозвучал так, словно я сам должен был знать на него ответ. Что еще непонятнее, в ее голосе звучал... Ну, может, мне показалось, но, кажется, в нем звучал вызов. Или нет? «Так, ладно, у меня сейчас нет ни времени, ни желания с этим разбираться. Тем более, что перед тем, как браться за работу... Нужно было сделать одно не самое приятное, но необходимое дело. «Где бланки разрешения на самостоятельную работу?» — задал я ей вопрос, откладывая папку с материалами дела в сторону. «У меня на столе», — оживилась она. «Я собиралась сходить, и не нужно», — перебил я ее. «Я сам возьму у него подпись». «Так, а сейчас ты ее чего в эмоциональном фоне так переклинила? Вроде только что холодная была, как лед, а тут сразу же беспокойством вспыхнула». «Я могу сама сходить к Роману, и не нужно», — повторил я. «Не переживай, Настя, я сам это сделаю. Давай их сюда». Подошел к ней и протянул руку с открытой ладонью. Настя бросила на меня короткий взгляд и почти сразу же отвела глаза, едва встретившись со мной взглядом. «Ты уверен?» «Все-таки он...» «Насть, мы либо работой занимаемся, либо игрой во взаимные обидки», — перебил я ее. «Если начальство решило зарубить наше предыдущее дело...» Значит, у них имелось для этого основание. О как! Даже смог сказать это и не сблевануть. Разумеется, они сделали это по какой-то своей причине. А как же иначе? Настя пару мгновений помялась, после чего достала из ящика стола два бланка и передала их мне. «Ладно», — вздохнула она, — «как скажешь». «Как скажу, так и будет», — отозвался я, направляясь на выход из отдела. Если честно, то не особо мне и хотелось разговаривать с Романом после того раза. Но и Насте я тоже сказал правду. Дружба дружбой, а служба службой. Работу надо выполнять, тем более, что от нас зависят другие люди. Проблема заключалась только в том, чтобы интересы этих людей опять не оказались на пути у начальства. Вызвал лифт и сразу же зашел в открывшиеся двери кабины. Но когда они уже закрывались, услышал знакомое «Подождите!» и перестук каблуков по полу. «Ух, спасибо! А то я уж думал, что придется следующий ждать». «Тебе помочь?» — поинтересовался я у груды папок и получил ожидаемый ответ. «Ух, да!» — с облегчением вздохнула Кристина и тут передала гору бумаг, которую держала мне в руки. «Я бы даже сказал, что она буквально свалила ее на меня, едва только получила предлог для этого». «Да, такой палец в рот не клади». «Спасибо. Ух, замучилась. С самого утра с ними таскаюсь. Тебе какой?» «Самый верх». Не стал я уточнять, но она поняла меня и так. Поправив одной рукой выбившиеся из прически рыжие локоны, она второй ткнула в кнопку с номером 67. «И что?» — спросил я. «Чего?» «Даже не спросишь, как прошел мой разговор с одной крайне занимательной дамой из отдела кадров?» Кристина покосилась на меня и тонко усмехнулась. «Я предпочитаю не совать свой носик в чужую работу». «Ну да, конечно», — не удержавшись, хмыкнул я. «А еще думаю, что раз вы с ней вместе на обед ходили за пределы здания, то разговор прошел замечательно. Говорят даже, что Светлане Сергеевне обед понравился». «Понятно». Тонкий намек на то, что она в курсе. Все-таки интересно, на кого именно она работает? Сергеевна, я имею в виду. Хотя предположение у меня имелось. Да только вот... зачем? Впрочем, не мое это дело. Со своими бы разобраться. Выйдя из лифта на нужном мне этаже, не без удовольствия передал гору папок обратно в хрупкие ручки рыжей, после чего направился по коридору к хорошо знакомому мне кабинету. Роман стоял у окна и разговаривал с кем-то по телефону. Заметив меня, он махнул рукой, мол, заходи, и рукой показал, что ему нужна еще пара секунд. «Но мы не гордые, мы подождем». Не став спрашивать разрешения, я уселся в кресло напротив его стола и дождался конца разговора. «Что у тебя?» — максимально нейтральным тоном спросил он. «Подпиши». Я положил на стол оба заявления на самостоятельную работу для меня и Анастасии. «Мы начинаем работать над обоими делами, которые ты передал в отдел». Ждал, что он сейчас скажет что-то. Но нет. Если честно, то боялся, что Роман начнет оправдываться за случившееся. И вот такого унижения с его стороны я слышать не хотел. Лазарев посмотрел на меня, затем на принесенные мною бумаги, после чего поджал губы и, коротко кивнув, направился к столу. Я же полностью игнорировал его, повернувшись в кресле и просто глядя в окно на раскинувшуюся панораму города. «Вы собираетесь сразу обоими заниматься?» — услышал я вопрос и отметил, как осторожно прозвучал его голос. «Да». «Уверены, что справитесь? Если надо, я могу отправить людей для помощи. Как в тот раз. И спасибо, но не нужно. Ты уже помог. Прикусил бы себе язык, да уже поздно для этого». Слова вырвались вместе с раздражением, которое я испытывал с того момента, как в прошлый раз вошел в его кабинет. «Александр, я... Ром, давай только без этого, хорошо?» Перебил его, вставая с кресла. «Вы сделали то, что сочли более выгодным для себя». Я забрал оба подписанных листка, что лежали перед ним на столе. «Если буду нужен, то я в отделе», — сказал на прощание и направился прочь. Уже у самого выхода меня нагнали его слова. «Если ты так говоришь, то должен понимать и причину моего решения», — произнес он. «Всем нам иногда приходится делать то, что кажется неправильным, потому что иногда обстоятельства не дают нам возможности для отказа. И тогда приходится принимать не самые приятные решения». Оглянувшись, увидел, что он все еще сидит в кресле и смотрит на меня. «Знаешь, Ром, — медленно проговорил я, — ты прав. Иногда обстоятельства действительно ставят ситуацию так, что у нас не остается другого выбора». Кажется, мои слова вызвали у него облегчение. Я не мог читать его эмоции, но мне было достаточно и расслабившегося выражения на его лице, как если бы я был священником, только что простившим ему его грехи. Да только вот я не священник, и прощать я их ему не собирался. Нам всем порой приходится принимать такие решения, но оправдываешься здесь только ты. Позволив себе потратить секунду, чтобы увидеть, как изменилось его лицо при этих словах, я молча развернулся и вышел из его кабинета. В сутках слишком мало времени, чтобы выслушивать чужие покаяния.